Уверяю вас, что дела идут буквально так, как я вам говорю. Если бы понадобилось подтверждение, у меня бы нашлось 640 подписей с подписью епископа впереди. На юге, быть может, скажут, какие времена, какие нравы. Но север поступит, как луна, которая идет своей дорогой. Вольтер в своем письме выражал удивление пред государынею, которая умела сделать духовенство полезным и послушным. Еще прежде чем началась переписка с Вольтером, Екатерина обратилась к Д'Аламберу с приглашением приехать в Россию для содействия воспитанию наследника престола, цесаревича Павла Петровича. Д'Аламбер отказался. Екатерина продолжала настаивать. Она писала ему: «Я понимаю, что вам, как философу, не стоит ничего презреть величие и почести мира сего. Вы рождены или призваны содействовать счастью и даже просвещению целого народа, и отказаться от этого, по моему мнению, значит отказаться делать добро, которому вы так преданы. Ваша философия основана на человеколюбии, так позвольте же мне вам сказать, что не отдать себя ему в служение, когда это возможно, значит уклониться от своей цели. Я знаю вашу высокую честность и потому не могу приписать вашего отказа тщеславию. Я знаю, что причина заключается в любви к спокойствию, в желании посвятить все свое время литературе и дружбе. Но что же мешает? Приезжайте со всеми вашими друзьями. Я обещаю вам и им все удовольствия и удобства, от меня зависящие, и, быть может, вы найдете здесь больше свободы и спокойствия, чем у вас». Но Д'Аламбер решительно отказался. «Если бы дело шло о том только, чтобы сделать из великого князя хорошего геометра, — писал он, — порядочного литератора, быть может, посредственного философа, то я бы не отчаялся в этом успеть, но дело идет вовсе не геометре, литераторе, философе, а о великом государе, а такого лучше вас, государыня, никто не может воспитать. Нет сомнения, что одна из главных причин отказа заключалась в том, что не было уверенности в прочности положения Екатерины. Отказ не повел к ссоре. Переписка продолжалась. Д'Аламбер жаловался на гонение, жаловался, что за сочинение его об уничтожении иезуитов, сочинение одинаково полезной религии и государству, у него отняли пенсию, которая следовала ему от Академии наук. При этом, писал Д'Аламбер, утешением служило ему то, что король не знал об этой несправедливости. Екатерина отвечала: «У вас во Франции должно быть большое количество великих людей, если ваше правительство не считает себя обязанным покровительствовать тем, которых гению удивляются в странах самых отдаленных. Вы находите для себя утешение в том, что король французский не знает об оказанной вам несправедливости. Я нахожу, что это вовсе не утешительно для него. Вероятно, окружающие его по деликатности не дают ему знать об этом. На севере, без сомнения, климат тому причиной, здесь чувства не так утонченны. На севере государя мне позволяют не знать об отличных умах, имеющих право на их милости. Они обязаны поощрять таланты, иначе заподозрят, что у них самих нет талантов». Не забыт был и третий знаменитый философ, имя которого неразлучно с именем Вольтера и Д'Аламбера — Дидро. Екатерина купила у Дидро его библиотеку за 15 тысяч ливров, оставила ее у него в пожизненное пользование и назначила ему еще 1000 франков как хранителю ее книг. Вольтер писал в восторге: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что придет время, когда скифы будут так благородно вознаграждать в Париже добродетель, знание, философию, с которыми так недостойно поступают у нас?» Вся литературная Европа рукоплещет отличному знаку уважения и милости, какой ваше императорское величество оказали Дидро. Он достоин его во всех отношениях по своим добродетелям, талантам, сочинениям и положению», — писал Д'Аламбер императрице. Екатерина отвечала: «Я не предвидела, что покупкой библиотеки Дидро приобрету себе столько похвал. Было бы жестоко разлучить его с книгами. Мне часто случалось бояться, чтоб меня не разлучили с моими книгами, поэтому в старину было у меня правило никогда не говорить о моих чтениях. Мой собственный опыт запретил мне доставлять это огорчение другому». Мы не знаем, во сколько справедливо, что Екатерина, будучи великою княгиней, могла опасаться, что ее разлучат с книгами. По крайней мере, она не говорит об этом в своих мемуарах. Новая литературная сила была привлечена, но одновременно с этой силой в Париже явилась другая сила. Литераторы имели нужду собираться вместе. Кроме того, явилась надобность в посредствующих местах, где бы литераторы могли сходиться с представителями старой силы, представителями знати высшего общества. Человек, могший, умевший собирать в своей гостиной отборное по уму, талантам и положению общества, естественно, получал большую силу, важное значение, и нет ничего удивительного, что это значение было приобретено тремя женщинами, записавшими свои имена в истории умственного движения XVIII века. Эти имена – Дюдефан, Лепинас и Жоффрен. Преимущественно последняя обладала в высшей степени способностью держать литературную гостиную. Выдающийся талант, обширная ученость могли только мешать в этом деле. Они давили бы общество, не давали ему простора. А между тем, хозяину литературной гостиной нельзя также исчезнуть нравственно. Он должен держать связь, посредничать, он должен разгадать известную трудную загадку, царствовать, а не управлять. Госпожа Жоффрен разгадала эту загадку. Она вовсе не была ученая женщина и имела такт нисколько не скрывать недостатков своего образования, доходивших до незнания орфографии, но своим здравым смыслом и вместе женской мягкостью умела внушить своим даровитым и ученым посетителям чрезвычайное к себе уважение и привязанность. Между ними и ею устанавливались родственные отношения. Она становилась матерью, готовую помочь каждому и словом, и делом. А известно, что дети с большей охотой обращаются за помощью к матерям, чем к отцам. Благодаря этим качествам госпожа Жоффрен стала знаменитой держательницей литературной гостиной, стала силой. Ни один значительный путешественник не оставлял Парижа, не добившись чести быть представленным госпоже Жоффрен, вследствие чего известность ее скоро перешла границы Франции. С одинаким уважением относились к ней при Венском и Петербургском дворах, и Екатерина сочла нужным войти с нею в непосредственную переписку.